Поземка усиливалась, снежные волны катились через поляны, и перед нами не было больше лыжни, любой след заносило немедленно. Молчан отворачивал морду от ветра и по временам наступал на пятки моих лыж. Луну закрывало все чаще, и когда мы выбрались, наконец, на опушку, над старой пожогой колыхалось белое одеяло. Мир дрогнул перед глазами, а сердце заколотилось у горла, когда я увидела избы и позади них злую березу. Ветер, мчавшийся с моря, смыкал и размыкал ее ветви, как пальцы воздетой, ищущей что-то мертвой руки. Потом я разглядела корабль возле берега и людей. По пояс в поземке они спускались вниз к лодье, потом сходили назад. «Добычу таскают», — сказал побратим. «Добычу», — подумала я. «Сестренок меньших, приданое». Я отмолвила. «Сведать надо бы, что замышляют». Великого умения не потребно, чтоб подползти, таща лыжи, лечь в двух шагах и послушать, что говорят. Мы разделились, больше на случай прознать все-таки о вожде. Мало ли, обронят словечко, припомнят схватку в лесу. Хотелось надеяться. Не Ярун услышит, так я. Скоро я пласталась вдоль края берегового обрыва. В светлом меховом полушубке и таких же штанах меня непросто было заметить. Я поглядывала сквозь несущийся снег на макушку злой березы над тыном. Дерево раскачивалось на черном ветру, и душа, заключенная в корявом стволе, плакала человеческим голосом. Летящие иглы впивались в лицо, когда я поднимала голову посмотреть. Прищуренные ресницы не могли защитить глаз. Нет, оладья не сунется искать погибели в море. Скоро уже опрокинется над разливом сплошная стена клубящейся мглы, и ночь перед Самхейном перемешает небо и землю. Тучи разорвались вдалеке, и я увидела у самого небоската громадный катящийся вал. Метель надвигалась. Я проползла еще немного вперед и вновь выглянула из-за края откоса. Я увидела плечи и голову сторожа, ходившего с копьем туда-сюда у ворот. Он кутался в мохнатый плащ и старался держаться к ветру спиной. Вряд ли он заметит меня, даже если повернется. Он не поворачивался. Он пятился, потом вновь шел назад к злой березе и воротам. Я вжалась в землю, когда рядом со сторожем явило себя еще двое парней. Они перемолвились, но ветер отнес слова, и тогда я приподнялась на локтях, думая увидеть ворота. И ужас вошел под ребра, как ледяное копье. Передо мной возвышалась, царапая небо ветвями, злая береза, а у березы, как белое изваяние, стоял ногой привязанный человек. Мне сперва показалось, снег на нем уже и не таял. Летящее пламя поземки окутывало его, половина тела пряталась в непроглядной тени, но не узнать мстивое было нельзя. Недвижимый, беспомощный, он был по-прежнему столь грозен и горд, что молодой сторож его боялся и не мог того утаить. Погибельная ярость выдернула из ножен мой меч и почти подняла меня в нерассуждающем зверином прыжке. Спас Молчан. Заворчал еле слышно, напрягся рядом со мной. Я опамятовалась и снова втиснулась в снег. Двое всходили на берег по тропе. Я немедленно узнала оладью, оружного тяжелым копьем. А перед ним шел нежато, шел как сонный, ниже сильных плеч свесив непокрытую голову, нес в каждой руке по ведру, ведерки качались, водица выплескивалась на сапоги. Оладий остановился подле Мстевоя, что-то сказал ему и засмеялся. Вождь медленно повернул голову, и тут только до меня как следует дошло, что он умирал, что он был почти уже мертв. Он с видимым трудом разжал зубы, чтобы ответить. Я не слышала, что он ответил. Оладья перевернул копье и ударил его в живот концом черенка. Варяг дернулся всем телом, но не вскрикнул. Нежата ссутулился еще больше, втянул голову в плечи и остался смирно стоять. Оладья повернулся к нему. Парень было замешкался, затоптался на месте. Блеснуло жало копья, и он подошел и одно за другим вылил на Мстевоя оба ведра. Кто предал женщину, тот когда-нибудь предаст и вождя. Мстевой ничего ему не сказал. Последний, третий запрет поил его кровью злую березу. Новогородский вожак толкнул в спину Нежату, пошел с ним к воротам. «Прислал бы кого, слышь, Оладья!» — прокричал сторож, и голос показался знакомым. Он добавил простосердечно. «Погреться бы!» «Не будешь борт подставлять!» — прогудел Оладья, оборотившись. И я окончательно вспомнила сторожа. Это был Вихорка, кормщик. Из-за его оплошности, как я узнала потом, снежный заряд снес мачту и мало не опрокинул корабль. И Оладья учил молодца, приставил стеречь казнимого. С подветренной стороны злой березы в несущейся тьме таился Ярун. Я не видела побратима, но знала, он там. Он лучше меня слышал все речи, но не мог пасть на сторожа наверняка и так, чтобы тот не поднял переполоха. Я заставила себя чуть отползти и посмотреть на корабль. Там еще копошились три человека, но прямо сейчас наверх они не пойдут. Я сунула в зубы молчану ремни лыж, и он тотчас вспомнил, как бывало таскал их за мной, даже хвост дрогнул в снегу. Я подождала, чтобы Вихорка вновь попятился против ветра, и на время остановился, и поднялась у него за спиной. Я хлопнула его по плечу, и он обернулся. Мгновенно узнал меня и все понял. И ужас распахнул белесые рыбьи глаза, а рот начал раскрываться для крика. Мой нож скользнул по его шее, и крик захлебнулся, не прозвучав. Вихорка сразу обмяк и осел, не попытавшись ударить. И его кровь прожгла снег до земли. Мой побратим уже рубил обледенелые путы. Всякий миг нас могли заприметить. Я сдернула с убитого хороший меховой плащ. Ярун отодрал от дерева и подхватил неподъемное, негнущееся тело с клочьями кожи, оставшимися на белой коре, с клочьями бересты, примерзшими к коже. Молчан щетинил загривок и свирепо рычал. Помогая ножом, я срывала с Вихорка полушубок, сапоги, теплые меховые штаны. Ярун уложил варяга на плащ. Ствол березы до самых корней был темен от крови. Мы молча схватили плащ за два конца и кинулись напрямик через поле, туда, где спасительный лес был ближе всего. Мелькнула шалая мысль, догола облупить бы этого Вихорка, да поставить вместо вождя.